я приду к тебе, любовь моя. Ты цветок безлунной ночи, ты сияешь прямо в очи, я приду к тебе, любовь моя. Нагах ах, все ёгу баках, хоминок все так на ирисеву.